Я вас знаю, Селестен, это ваше? Нет, нет. У вас, кажется, репутация самого большого лгуна в полку. Ну, мой лейтенант. Мирно! Вольно! Смирно! Вольно! Смирно! Вот так. Так у вас, кажется, репутация самого большого лгуна в полку. Мой лейтенант, я всегда во всем стремлюсь быть первым. Это похвально, Селестен. Между нами. Откуда здесь это? Это? Да. Мой лейтенант, оно влетело в окно, как муха. Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! Смирно! Вот так. Селестен, вообразите себе, что с вами говорит ваша мать. Сын мой, говорит она, ради моей чести, ради чести Селестенов, скажи, кто принес в казарму эту бумажку? Вот что бы вы ответили своей старой матери, мой друг? Маме? Я бы ей ответил, катись к чертовой матери, старая хрычевка, что ты всюду суешь свой длинный, вонючий нос. Вон! Я с вами еще поговорю. Жуф! Жуф! Что с вами, Жуф? Я споткнулся, мой лейтенант. Садитесь. Благодарю, мой лейтенант. У вас есть семья? Жуф? Да, мой лейтенант, жена и трое малышей. И как им живется, Жуф? Плохо, мой лейтенант. И вы им не помогаете? Ну, а что у солдата есть, мой лейтенант? Раны, вши. Вот как по-вашему, да. Жуф, 10 000 франков. Сколько? 10 000. Это приличная сумма. О, превосходная, мой лейтенант. Вы могли бы ее заработать, Жуф? Это невозможно, мой лейтенант. Это не трудно, Жуф? Это трудно, мой лейтенант. А я говорю, ты ее заработаешь? А я говорю, нет. Букву П знаешь? Да, мой лейтенант. Вздерну, как собаку. Нет, мой лейтенант. Вон! Марсиаль! Откуда здесь это? Я ничего не знаю, мой лейтенант. А садись. Ага. Вещи у тебя здесь есть? Да, мой лейтенант. Семья на родине есть? Есть. Пиши адрес семьи, твои вещи ей отправим. Но они мне нужны. Мертвым вещи не нужны. Так я же не мертвый, он... Будешь. Завтра, в это время. Мой лейтенант, я не хочу. Так говори скорее, кто принес в казарму эту бумажку. Ну, я его не знаю, какой-то сапер. Ну, смелее, Марсиаль, ты славный парень. Что он говорил, смелее, что он говорил? Я не слышал. Ты не слышал? Нет. А про контрразведку ты слышал? Не надо. Станция. Не надо. Станция, дайте контр... Не надо. Я все скажу. Ну? Тут был русский, его привел солдат из 3-го батальона. Подожди, подожди, я сейчас нарочно тебя крикну, понимаешь, для них. Ага, ты не говоришь, сволочь. Да я же говорю, я все говорю. Идиот, кричи, отстаньте, я ничего не знаю. Ну, отстаньте, я ничего не знаю. Отстаньте, я ничего не знаю. Как зовут русского? Мишель. Ага, ты не говоришь, сволочь. Да я же говорю, Мишель. Идиот, он вам дал эту бумажку. Он нам дал ее, да. Припомни, не случалось кому-нибудь из вас получать подобную бумажку от одной русской девушки на бульваре, довольно хорошенькой, с нежным голоском, небольшого роста, ну. Я не знаю никакой девушки. Я тебя отправлю под суд. А я не боюсь вашего суда. А, ну, что же вы делаете? Понял, наконец, идиот. Этот русский, Мишель, он вас звал куда-нибудь? В ресторан. Адрес? У моря где-то. Да? В один из вечеров. Ну? Вы мерзавец! Но. Не слишком. Ты пойдешь в ресторан и обо всем мне доложишь. Я позабочусь, чтоб тебя вознаградили. А? Сволочь. Ну что? Что? Да он, сволочь, грозил, что меня повесит. А? Я ему ничего не сказал, но он от меня получил. Молодец, товарищ. Штаб союзного командования. Я попрошу полковника Фредамбе. О, а, очень любезно. Да, это я, мадам Ксидиас. Именно по этому вопросу. Задержите, пожалуйста, ваших солдат. Что? Нет, пусть придут, но на час позднее. Что? Не беспокойтесь, полковник. Я умею разговаривать с простым народом. Лучше, чем ты, дурак. Петя, да? Впусти забастовщиков. Они очень возбуждены. Я тоже очень возбуждена. Впусти забастовщиков. Ну, прервать работу. И в какой момент, когда заказчик уже лопается от нетерпения, когда корабль уже наполовину готов? Кто это делает? Вы, золотые руки, Левит, ты же работал еще при моем отце. Нам не надо, чтобы нас хвалили. Нам надо, чтобы нам платили. Рабочие голодуют. А кому сейчас хорошо? Нам всем плохо. Временная экономическая депрессия, стимулированная девальвацией рубля под эгидой бумажной эмиссии. Хозяйка, не крутите нам пуговку. Рабочие ждут. Мы хотим слышать ваш ответ. А кто вы такие, в конце концов? Мы завком. Ой, завком. Завкомы, райкомы. Проснитесь, рабочие. Я добрая женщина, но я ж могу рассердиться. У вас же жены, дети малолетние. Ну, раз так, ребята, забастовка продолжается. Степиков! Что? Я же тебя давно уволила с верфи. Что вы говорите? Петя, кто его пустил? Взяли кого-нибудь на его место? Никого. Почему? Союз металлистов объявил это место под бойкотом. Господа, может быть, я уже умерла, а? Петя, я умерла? Нет. Был заключен договор. Вы его подписали. Вы его выполняете, нет? Слушайте, кол договора сейчас отменены. Кем? Союзным командованием, господа. Спокойно. Антанта не будет с вами цацкаться, как я. Где прибавки на дороговизну? Забудьте. Восьмичасовой рабочий день. После моей смерти. Страховые взносы. Штуки. Вот, вот мои требования, передадите их рабочим. А впрочем, не надо, мне не нужны маклеры. Я сама поговорю со своими рабочими. Пошли, ребята, идем. Ничего. Пошли. Рабочие! Вы хотели видеть хозяйку, вот я. Я не какая-нибудь там белоручка, которая сидит дома, ей управляющий на подносе приносит доход. Я простая. Я не училась в гимназиях, я не знаю там этих географий, шмеографий, но у меня же грубые руки, у меня же дед был рыбак. У нее грубые руки! Посмотрите, какие кольца на этих грубых руках! Рабочие! Я на вас удивляюсь. Вы бросаете работу, а вы знаете, что это за работа? Это же транспорт для перевозки иностранных войск. Это же военный заказ. Вы что, шутите с Антантой? Ну, хорошо, хорошо, вы такие герои. Вам не страшно, чтобы вас всех перестреляли. У вас же жены, дети малолетние. Они же без вас умрут с голодухи. Товарищи! Товарищи! Это уже новость. Мы строили судно для каботажных рейсов, а оказывается, оно для перевозки интервентов. Так мы его не выпустим с верфи! Лучше потопим его! Потопим вместе со старухой! Рабочие! Вы уже 2 года занимаетесь революцией! Хватит! Хватит! Я думала, с вами добром можно. Нет! Вот! Вот ваши требования! Вот! Вот! Завтра же встать на работу, не вставшим расчет, кол-договор, 8 часов и прочие штуки отныне в природе не существуют! Через 30 минут я с вами поговорю по-французски. Забастовка продолжается! Ой, какая гагара! Какая богатая гагара! Привет, Филипп, ну привез? Как в аптеке. Тащи скорей. Ща, я не грузчик. Твои люди? Мой секретарь, моя помощница. Дай ему понардать. Чего? Девушка просит покурить. Тихий публика. Да. Ну, где список? Мсье Мерцаки, спецификации у вас? Спецификации. У меня. Прочти нам, пожалуйста, наименование товаров. Картошка. Бомбы. Балалайки. Револьверы. Шприцы. Винтовки. Воробьи. Патроны. Знаю, знаю. Прошу количество. 40 бомб, 3 револьверов, 5 винтовок, 200 воробчиков. Прошу сумму. 1765 рубчиков, 27 копеек. О, монету. На, держи. И мотай отсюда, болтаешь слишком много, базар разводишь. Во мне ж погибает большой мастер слова. Но я денег не считаю, я знаю вас как в банке. Мое почтение. Дух разрушающий есть дух созидающий. Давай, мотай, мотай отсюда. Жанна, привет! Привет! Здорово. Их еще нету. Ждем. А какая часть назначена сюда, не знаешь? Из 72-го полка. Браво, там работал Мишель. Плюс сенегальцы. А это хуже. Идут. Идут! Идут! Давай сюда все товарищи! Смотрите, дети мои, рабочие собрались приветствовать нас. Здравствуйте, господа. Таскаю бочки на потилиці, тягну я спину под мешком, а выйду погулять на улицю, все рожи гнусные кругом. Браво, браво. Капрал? Капрал? Собрались представители рабочих? Да, мой лейтенант, вот их комитет. Капрал? Да. Нужно обшарить всю верфь и обыскать каждого из рабочих. Есть сведения, здесь спрятан большой арсенал. Мой лейтенант, если позволите сказать, боюсь, что личный обыск ничего не даст, кроме возбуждения толпы. Вы плохой психолог, Барбару. Везде есть горячие головы, они бросятся за оружием. Таким образом мы откроем арсенал. Выполняйте. Слушай, мой лейтенант, обыскать. Спокойно, спокойно, товарищи! Спокойно, выдержка! Грубее, дети мои, грубее, оскорбительней! Ребята! Что мы молчим? Бери винты, деньги! Остановитесь! Горячностью мы испортим все! Потерпи, голубчик, потерпи, милый! Прекратить этот базар! Али! Осмотреть бочку! Али наклоняется над бочкой. Рабочий не спускает с него глаз. Секунда, другая, третья. Али поднимается, подходит к лейтенанту. Ружа! Нету! Черномазый осел! Городской бульвар. Навстречу Жене Ксидиасу идет Филька-анархист со своей неизменной свитой. Он? Да, шеф, это он. Хорошо. Напрасно вы огорчаете мамашу. Напрасно. Такому супчику, как вы, не стоит ссориться с банкиршей Ксидиас. В чем дело? Кто вы такой? Филипп, свободный анархист. Я слышал про вас. Вы... Смелее, малютка, больше жизни. Бандит. Среди мещан, ханжей и ростовщиков именно так называется моя скромная профессия. Я неизбежное зло капиталистического строя. Я вижу, вы бандит с философией. Нет, это не моя философия. Это философия Прюдона, Бакунова, Кропоткина. О, вы интеллектуальны. Да, я кумекаю малость в анатомии и в клептомании. Бросьте, пожалуйста, этот маскарад. Вы что, вы кончили университет, да? Нет, но я прочел всего энциклопедического словаря. Вы подслушали на бульваре мой разговор с матерью. И это подло, господа. Вы же по природе валет. Зачем же вы сопротивляетесь природе? Я не валет. Я революционер. Вам же забивает голову этот большевистский фанатик Мишель Бродский. Пардон, но я не знаю никакого Бродского. Мишель? Так это на бульваре был он? Откуда вы это знаете? Я знаю все. Знать все входит в мою профессию. Это же знаю, что вы на днях проиграли в железку 8000 рублей. Да. Я даже знаю, чьи эти 8000 рублей. Скажите, малютка, как вы думаете выпутаться из этого положения? Слушайте, дайте мне, пожалуйста, эти деньги. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, нет, я правду говорю. Стоп. За одну небольшую услугу. А какую именно? Разнюхай, когда в мамашином банке ляжет приличный куш, сообщи мне. Мы предпримем небольшой экс. Тебе гарантирована десятая часть. Довольно шуток. Довольно. Я не бандит, я революционер. Мне жаль твоей молодой жизни. Ты ж погибнешь, как свинья, вместе со своим ненормальным Бродским и всей его оперой. Пусть я погибну. Робеспьер погиб на плахе. Дамолену отрубили голову. Заткнись, я уже слышал эту муру. Это годится, чтобы заливать калоши Бродскому. Я же тебя знаю лучше. Слушайте, а вы не боитесь, что я возьму и донесу на вас? Кому? Кому? Полиции. Она у меня на жаловании. Ой. Эх, лимончики, вы мои лимончики. Где растет? Прощай, малютка. Подумай о моем предложении. 10% с оборота.